Глава 6. Проснулась я рано утром от сильного голода. Мой желудок после вчерашнего ужина в ресторане уже пришел в норму и требовал пищи. Я отправилась в кухню и приготовила себе легкий завтрак из овсяной каши и чашки кофе, собираясь после этого отправиться в школу, где работала Маргарита Андреевна. Но едва успела позавтракать, как раздался телефонный звонок. Это был Андрей Мельников. Он дружелюбно приветствовал меня и буквально сразу сказал, что сведения, которые я просила его узнать, оказались весьма интересными. «Так что приезжай, Таня», — заключил подполковник. «Об этом лучше при личной встрече». «Что ж, приличный так приличный». Не стала я возражать и пошла собираться. Добраться до УВД на Светроене не составило много времени. Вскоре я уже входила в кабинет Мельникова на втором этаже. Подполковник восседал за своим столом с важным и самодовольным видом. Пригласив меня устроиться напротив, он достал из лежащей перед ним папки фотографии, оставленные вчера мною. Никто из этих людей не был замечен ни в приобретении наркотиков, ни среди торговцев. Видимо, у них другая сфера деятельности. «И это все, что ты хотел мне сообщить?» – разочарованно протянула я. «Не спеши, дорогая Татьяна!» – с загадочным видом приподнимая указательный палец, посоветовал Андрей. «Ты же сама прекрасно знаешь, что спешка хороша лишь в исключительных случаях. Не станем их перечислять». Подполковник, между тем, раскрыл папку, достал листки бумаги и принялся зачитывать. «А вот молодой человек по имени Владимир Кутепов, 23 лет, в подростковом возрасте стоял на учете в детской комнате милиции за мелкие кражи. В основном воровал ручки, тетрадки, мелкие деньги и пирожки в школьной столовой. Причины поступков непонятны, так как рос в благополучной и материально обеспеченной семье. Это первое». «Да этот парень не очень-то меня интересовал», призналась я насчет Кутепова. «Это я так, для проформы». «А теперь самое главное». Подполковник сделал паузу, давая мне возможность приготовиться к сюрпризу. Чего-чего, а сюрпризы он преподносить любит. Прямо-таки балдеет от счастья. Проглотив печенье и сделав глоток чая, он сказал. «Теперь Кристина Воронкова. Лет 10 назад в одном из центральных районов нашего города существовала молодежная группировка, во главе которой стоял уголовник Романов. Возраст членов группировки – от 13 до 18 лет. Численность колебалась от 15 до 30 человек. Первое время романовцы занимались мелким воровством, хулиганили в общественных местах, отнимали у школьников деньги и дорогие вещи, избивали неугодных и непокорных. Затем группировка перешла к более серьезным делам и была разгромлена после одного громкого преступления – вооруженное ограбление знаменитого коллекционера, в результате чего было похищено много ценных и редких предметов старины, а также изнасилованные жестоко избиты дочери коллекционера. Сам владелец и его зять получили тяжелые ранения. На беду романовцев младшая дочь коллекционера в одном из нападавших узнала брата своей одноклассницы. «И к чему это ты все мне рассказываешь?» Воспользовавшись паузой в достаточно нудном и официозном докладе Мельникова, спросила я. «Имей терпение», — ответил Андрей. «Группировка, как я уже сказал, была разгромлена. Каждый романовец получил по заслугам. Но двоим членам группировки удалось избежать наказания, а именно Воронковой Кристине по причине малолетства и некоему Алексею Привольнову, юноше 18 лет. Он не принимал активного участия в преступлениях, а всего лишь присутствовал. Его отец в то время занимал высокий пост, поэтому по нажиму сверху участие Привольного в ограблении было скрыто, а самого Алексея отец быстренько сплавил в армию. К чести Привольного ни в каких других правонарушениях он замечен не был. Видимо, встал все-таки на путь истинный. «Более того, сейчас он адвокат», — поведала я. «Неисповедимы пути Господни», — спокойно отреагировал Мельников. «Так вот, что связывает Алексея и Кристину», — подумала я. «Дела давно минувших лет, и дела весьма щекотливые, криминальные». «Но если участие Привольного в преступлении замяли, то каким образом ты о нем узнал?» — спросила я. «Я разговаривал с человеком, который вел это дело», — ответил Андрей. «А что показало вскрытие тела Олеси Мелехиной?» «То, что и должно показать. Острое отравление наркосодержащим веществом», — ответил Мельников. «И это все?» — возмутилась я. «В таком случае либо экспертиза вообще не проводилась, либо проводилась кое-как». «Почему ты так думаешь?» — заинтересовался Андрей. «Потому что Олеся Мелехина была беременна, а об этом ни слова». «Ты-то откуда знаешь?» «Мне сказал жених Олеси. Но это все равно особого значения не имеет», — скептически скривился Мельников. «А я думаю, что имеет», — возразила я. «Почему?» «Потому что начисто отметается версия о самоубийстве. Нормальная женщина не может пойти на такое, будучи беременной. Это уже инстинкт материнства, против природы не попрешь. Мельников снова скептически посмотрел на меня, но возражать ничего не стал. Что ж, можешь сама съездить к судмедэксперту и все выяснить, пожал он плечами. Человек опытный, уважаемый. Предположить, что он мог не заметить беременность – нонсенс. Ладно, выясню, вздохнула я. Ну что, у тебя все? А тебе мало? Возмущенно-обиженно вопросил Мельников. Нет-нет, что ты, более чем достаточно, успокоила я его и распрощалась. Теперь у меня было еще больше оснований для того, чтобы поехать в школу, где учились Олеся Привольнов и Кристина Воронкова. И беседа с Маргаритой Андреевной, да и не только с ней, но и с другими учителями, выходила на первый план. Я села за руль и собралась ехать в школу. «Стоп!» – неожиданно обожгла меня мысль. «А что, если Олеся была беременна от своего отца?» И решила избавиться от нежелательной беременности, поэтому на момент убийства ее уже и не существовало. «Но почему тогда она сообщила Елисею?» — возразил внутренний голос. — Совершенно нелогично получается. И со вздохом констатировав, что опять ничего не понятно, я нажала педаль акселератора.